Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». На этой наводящей ужас реке, поле битвы Курукшетра, которую пандавы победоносно пересекли, Бхишма и Дрона были подобны высоким берегам, Джаядрахта — речной воде, царь Гандхары — голубой водяной лилии, Шалья — акули, Крипа — течению, Карна — могучим волнам, Ашватхама и Викарна — страшным крокодилом, а Дурьотхана — водовороту. Но ты, Кришна, был паромщиком. Безупречный лотос Махабхараты растет на водах слов Вьясы. Его невообразимо сладостное благоухание — это Бхагавад-гита, а сказание о героях — полностью раскрывшиеся лепестки, распустившиеся от слов Господа Хари, уничтожающего грехи Кали-юги. В поисках нектара на его дневной свет, подобно ликующему рою пчел, слетаются души. Пусть же этот лотос Махабхараты дарует нам высшее благо. Приветствую Господа Кришну, воплощение высшего блаженства, благодаря чьей милости и состраданию немой может обрести красноречие, а хромой взбираться на горы. Его приветствую я. Комментарий. Недалекие последователи глупых философов-эмпириков не в состоянии понять, зачем нужно прославлять Господа Кришну, воплощение блаженства. Сам Шанкара прославлял Господа Кришну, чтобы некоторые из его разумных последователей могли сознать истину на примере своего великого учителя Шанкары, воплощение Господа Шивы. Но среди последователей Шанкары много упрямцев, отказывающихся прославлять Господа Кришну. Вместо этого они вводят в заблуждение наивных людей, привнося в Бхагавад-гиту материализм и запутывая простодушных читателей своими комментариями. В результате их читатели лишаются возможности ощутить на себе благо, которое приносит восхваление Господа Кришны, причины всех причин. Лишать людей шанса понять науку о Кришне, то есть сознание Кришны, искажая смысл Бхагавад-гиты, самая плохая услуга человечеству. Приветствую того высшего, светозарного, которому возносят хвалебные гимны Творец Брахма, Варуна, Индра, Рудра, Марут и все божественные существа, чью славу воспевают стихами вед, кого восхваляют певцы самы, и чья слава звучит в хоре Упанишад, кого своим умом, погруженным в совершенную медитацию, созерцают йоги, чьих пределов не знают сонмы богов и демонов. Его, верховного бога, Кришну, приветствуем мы. Его приветствуем мы, его приветствуем мы, его приветствуем мы. Комментарий. Декламируя 9 стих своей медитации, взятый из Шримад-Бхагаватам, Шанкара указывает, что Господу Кришне поклоняются все, в том числе и Он Сам. Он намекает материалистам, имперсоналистам, философам-эмпирикам, последователям философии пустоты и всем, кого ожидает наказание в форме материальных страданий. Просто славьте Господа Кришну, которому поклоняются Брахма, Шива, Варуна, Индра и другие полубоги. Он не упоминает, однако, имени Вишну, потому что Вишну идентичен Кришне. Назначение Вед и Упанишад — дать людям возможность понять, как предаться Кришне. Йоги, медитируя, пытаются увидеть его, Кришну, в себе, иначе говоря, то, чему учит Шанкара, предназначено для всех полубогов и демонов, не знающих высшей цели. И прежде всего Шанкара, обращаясь к демонам и глупцам, своим примером учит их возносить хвалу Господу Кришне и его словам, составляющим Бхагавад-гиту. Только это может принести демонам благо. Их так называемые умозрительные построения и бутафорские медитации, которыми они вводят в заблуждение своих невинных последователей, не принесут им никакой пользы. Шанкара приветствует самого Кришну, как бы показывая глупцам, ищущим света. Вот он, свет, подобный солнцу. Но падшие демоны похожи на сов, которые не открывают своих глаз, боясь солнечного света. Эти совы никогда не откроют глаз, чтобы увидеть возвышенный свет Кришны и его слов, Бхагавад-гиты. Но тем не менее, не открывая своих совиных глаз, они будут комментировать гиту, чтобы вводить в заблуждение своих несчастных читателей и последователей. Между тем Шанкара открывает своим неразумным последователям этот свет и показывает, что Бхагавад-гита и Кришна являются единственным источником света. Он делает это, чтобы научить тех, кто искренне ищет истину, восхвалять Господа Кришну и, таким образом, отбросив все сомнения, предаться Ему. В этом высшее совершенство жизни и высший смысл философии Шанкары, великого мудреца, чье учение изгнало из Индии, земли знания, буддийскую философию пустоты. Ом Тат Сат. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в наших следующих передачах.